Если ты хочешь любить меня, полюби мою тень. Открой для нее свою дверь, впусти ее в дом. Тонкая, длинная, черная тварь прилипла к моим ногам. Она ненавидит свет, но без света ее нет. Если ты хочешь, сделай белой мою тень. Если ты можешь, сделай белой мою тень. Кто же, кто еще кроме тебя? Кто же, кто еще, если не ты? Если ты хочешь любить меня, приготовь для нее кровь. Слова ее все ложь, но это мои слова. От долгих ночных бесед под утро болит голова. Слезы падают в чай, но чай нам горек без слез. Если ты хочешь, сделай белой мою тень. Если ты можешь, сделай белой мою тень. Кто же, кто еще кроме тебя? Кто же, кто еще, если не ты?